Хозяином в доме должны быть вы, а не кошка. Однако человек не только судья, но и друг. Умей понять кошку и никогда не бей ее, слабые шлепки не в счет. Также ни в коем случае нельзя таскать Мурку за хвост, щелкать ее по носу. Если хоть раз кошка свяжет твой образ со страхом и болью, она никогда не будет доверять тебе. Американские специалисты делят непослушных кошек на 5 групп. Первая группа – капризный агрессор. К такому типу относятся животные, которые росли, не зная запретов, или же просто запуганные. Таких кошек нужно чаще брать на руки, но если Мурка распускает когти, перестань с ней возиться. Как обычно, следует сказать «нельзя», по мере надобности применить ключи или воду. О кошке-неряхе мы уже говорили. Замечу только, что ее миску с едой лучше поставить неподалеку от туалета, чтобы кошке не пришлось его долго искать. С ней также следует больше возиться. Может, Мурка мстит за недостаток внимания? Коты-плаксы постоянно жалуются, кричат и хнычут. Либо это признак болезни, либо одиночества, настоящего или кажущегося. Конечно, по отношению к таким питомцам тоже нужно много любви и заботы, а также стакан воды под рукой. Многие кошки портят мебель, еще не привыкнув к своим игрушкам для царапанья. Но кот-разрушитель просто уничтожает все, что попадается под лапы. Прояви терпение, а также чаще употребляй команду «нельзя». А еще займись приучением кота к специальным предметам для царапанья. Горда и изнежена кошка Примадонна. Она милостиво разрешает ухаживать за собой очень требовательно к еде. Здесь все просто. Если для такой кошки составлено правильное меню, значит, это просто каприз. Спи 5 дней, пусть поголодает, что здоровье особенно не повредит. Потом образумится. Словом, здесь главное — любовь, понимание и терпение. И все образуется. Очень сложным бывает положение, когда хозяин куда-то уезжает и не может взять кошку с собой. За границей есть специальные кошачьи пансионаты, где на время можно оставить своего питомца. У нас, в клубах любителей кошек, иногда тоже можно пристроить Мурку в надежные руки. А если клуба нет, тогда тебе могут помочь соседи или друзья. Расскажи им об особенностях ухода. И главное, напомни, что если кошка убежит, то ее можно будет найти около твоей квартиры. Но можно кошку и не отдавать в чужие руки, если она остается на срок меньше недели. Тогда все двери в квартире, кроме входной, должны быть открыты. В одной комнате открой форточку, тщательно затянув ее крепкой сеткой. Попроси соседей или еще кого-нибудь раз в день заносить кошке еду и свежую воду. Если же берешь кошку с собой в поездку, обязательно захвати ее мисочку для еды, корзинку, щетку, а главное — еду и питьевую воду. Не забудь также немного медикаментов, о которых тебе расскажет ветеринарный врач. Вообще же кошкина аптека должна включать лекарства от расстройства желудка, от воспаления глаз и ушей, от простуды, средства от насекомых паразитов, а также успокоительные пилюли. Нервным животным такую таблетку можно дать перед поездкой или в начале ее. Могут понадобиться также стерильные бинты и вата. За 12 часов до поездки не надо кошку кормить, чтобы в пути ей не стало плохо. Следи за ней в дороге, чтобы Мурка не очень пугалась и не предпринимала попыток к бегству. На новом месте помоги ей освоиться. Если же вы летом живете в деревне и у вас есть кошка, помни и о ней. Ну, во-первых, если она дачница, то есть выехала из городской квартиры лишь на время, смена впечатлений может плохо на ней сказаться, поэтому сперва ее не нужно выпускать на прогулку. Пусть акклиматизируется в доме. Хорошо, если у нее с собой знакомые вещи: кормушка, поилка, туалет, и лишь когда Мурка привыкнет к обстановке,